Глава 10. Агнес. Когда я добралась до первой базы, то уже стемнело. Она стояла ближе всего к городу и просматривалась с дороги, как на ладони. Здесь только переночую и уже завтра отправлюсь дальше. Я открыла один из домиков и легла прямо на пустую кровать. Матрас отсутствовал. Наверное, их собрали где-то на хранение или, может, привозят каждый сезон, не знаю. Но сил встать не было. Тело ныло от пережитого стресса. Глаза устали смотреть на дорогу, а я сильно волновалась, что нарвусь на патруль, и меня вернут к Морфейну. Надо встать и найти еды, организовать спальное место. Но двигаться совершенно не хотелось. Кое-как соскребла себя в кучу и пошла искать запасы. Нашла и матрасы, белье, спальники, походный инвентарь и консервы. Можно жить. Я перебралась в домик поближе к хранилищу, чтобы далеко не тащить. Расстелила кровать. Распечатала запаянное в пакеты постельное белье. Оно пахло искусственной свежестью и лимонной отдушкой. Так как база была обесточена, а я не решилась лезть в будку с электрикой, то скромный ужин устроила при свете фонарика. Открыть и разогреть кашу тоже не смогла, но зато нашла безвкусные галеты, а бутылка воды у меня каталась еще с утра в рюкзаке. Я заставила себя прожевать сухое печенье и легла в постель. Мне необходимо отдохнуть. Завтра ожидается сложный день. Надо будет купить продукты, нож, спички. Я никогда не была в бегах и даже не представляла, что мне понадобится дальше. Еще нужно зарядить телефон в какой-нибудь придорожной забегаловке. Без карты местности я точно не справлюсь. Сон не шел. Да и как было уснуть, если любой шорох леса я воспринимала как возвращение тех вооруженных мужчин? А потом я реально услышала шум мотоцикла рядом, подскочила и прислушалась. Мне не показалось. Это Морфейн. Он меня нашел. Хорошо, что не раздевалась на ночь. Я выбежала наружу. Свет фар остановился возле машины, а я метнулась за домик. Если повезет, то он меня не заметит. Лучше в лес, чем попасться ему. Как и обещал, посадит на цепь. Второй раз за день я бежала по лесу, и эта тенденция мне не нравилась. Очень старалась не шуметь, но, как назло, ветки хрустели под ногами. Я постоянно оглядывалась, но Максимилиана не видела. Может, это вообще не он? Но тогда еще страшнее. Бежать по предрассветным сумеркам — идея не блестящая, но других у меня все равно не было. Один раз неудачно запнулась об корни и сразу же упала на землю. Лодыжку прострелила острой болью. Если я сломала ногу, то это будет полный пипец. В панике пыталась ее освободить, но стало еще хуже, и я тоненько заскулила. «Какого черта ты убегала?» От его голоса я вздрогнула. Подняла глаза. Мы оба тяжело дышали от бега и накатывающих эмоций. Я боялась, а он злился. В его глазах пылал недобрый огонек. Но в то же время какая-то часть меня успокоилась и даже, кажется, взволновалась, потому что сердце так и стучало. Морфейн присел рядом, озадаченно рассматривал мою ногу. «Какого черта ты убегала?» Зло повторил он вопрос, сверкнув в мою сторону недобрым взглядом. «А когда ты был вестником чего-то хорошего?» — возмутилась я. «Ай!» «Не перелом. Скорее всего, вывих или ушиб. Держись за шею». Он легко меня поднял. Если честно, я давно потерялась и не знала, где выход и откуда я прибежала, но Максимилиан вроде понимал, что делает. Вскоре мы вернулись к домикам. Он безошибочно определил, в каком остановилась я. Видимо, уже знал. Уложил на кровать и начал осматривать лодыжку. «Мне больно! Аккуратнее!» «Потерпишь». Он нашел в аптеке эластичный бинт и зафиксировал ногу. «К утру заживет. Ты же умеешь исцелять?» Я кивнула. Способности мага жизни передавались в нашей семье по наследству. А потом он начал снимать с меня джинсы. «Эй, что ты делаешь?» «Проверяю тебя на укусы зомби». «Да какого черта? Убери руки!» Я задергалась, несмотря на боль в ноге. «Как вы меня все задолбали! И ты, и твои друзья, и твои враги!» На этом моменте мое спокойствие закончилось, и я впала в истерику. «Да я чуть не умер, когда тебя не нашел, и эти трупы, и видео!» «Ты чуть не умер! Меня чуть не пристрелили! Из-за тебя!» Мы орали, как ненормальные. Я продолжала лупить его ладонями, пытаясь освободиться из медвежьих объятий. А потом он притянул меня и смял губы, не давая дышать. Я всхлипнула. Слезы потекли из глаз. А он целовал мое лицо, стирал мокрые дорожки с щек. «Прости, больше такого не повторится. Никогда тебя не тронут. Переверну весь город, но найду виновных». Я прижалась и стала так спокойно. Немного даже радовала, что не надо больше бежать, скрываться и бояться. Оказалось, я совсем не готова к таким испытаниям. «Несс, дай я осмотрю тебя. Никто меня не кусал. Но мне будет так спокойнее. Ты просто хочешь меня облапать?» «Да». Я негодующе посмотрела, а Максимилиан опять притянул мое лицо и накрыл губы. А я растерянно позволяла себя целовать. Надо бы оттолкнуть, но не могла. Сейчас мне хотелось, чтобы обнимали, гладили по голове и говорили, что все будет хорошо и все проблемы решат. Сегодня я сильно напугалась, и если некромант обещал защитить, то очень хотелось ему верить. А мысли, что он сам источник моих бед, я отгоняла. Подумаю об этом завтра. Мы оба вздрогнули от громкой вибрации мобильника. Максимилиан ответил. «Да, нашел. Цела. Хорошо. Забери мой мотоцикл, я сброшу координаты». Положил трубку и пояснил. «Это Питер. Я под арестом, пока идет следствие, и надо вернуться домой, а то сейчас мы в другом штате». Я кивнула. Вот так быстро и неудачно закончился мой побег. «Посадишь на цепь? Только если ты захочешь. Стоп-слово, мираж». Я хмыкнула. «В честь ядовитого грибочка?» «Нет, ты как мираж. Появилась на мгновение, и я уже готов весь мир послать к черту». «И все из-за проклятия». Он промолчал, просто мотнул головой. Потом отнес меня в машину, бросил рюкзак на заднее сиденье, сам сел за руль. «Но яд в тебе точно есть, и я явно от него зависим». Максимилиан смотрел на дорогу, а я, как идиотка, пялилась на него. Некромант перевернул мою жизнь с ног на голову и совершенно не испытывал по этому поводу вины. Иногда мне казалось, что все происходящее ужасно, и я попала в огромные проблемы, а иногда наоборот, было спокойно рядом с ним. Какой-то стокгольмский синдром. Может, это так и происходит? Незаметно для себя я уснула, а глаза открыла, когда Максимилиан нес меня на руках в дом. Ночь прошла, и розовато-желтые рассветные лучи уже окрасили все вокруг. Мне нравилось чувствовать редкую заботу, хотя гарантированно, что через минуту я уже буду беситься от его слов или действий. Так и вышло. Опять его кровать и нежелание меня отпускать спать отдельно. «В душ тоже со мной пойдешь?» «С удовольствием». «Нет, Макс!» Я выкрикнула, а сама замерла. «Поправит?» Но он ничего не сказал. «Это значит, что я могу называть его Максом? Или пожалел?» «Просто отнесу тебя в душ и обратно, но ты дашь себя осмотреть». Я закатила глаза. Пришлось согласиться. «Но не более. Никаких лишних касаний». «Договорились. Я подожду, когда ты опять будешь сама меня соблазнять». Под мое фырчание он выполнил обещание, и я спокойно приняла душ. Вместо пижамы надела его футболку. Вещей у меня почти не было, надо будет заняться этим вопросом. И уже засыпала, когда Максимилиан вышел из душа. Вопреки своей привычке ходить голым, одел домашние штаны. И пока я наблюдала сквозь ресницы, как капельки воды стекают с его волос и медленно спускаются по торсу, он сдернул одеяло и навис надо мной. «Эй!» Я подскочила от неожиданности. Макс тряхнул головой, и брызги полетели во все стороны. «Из-за тебя я теперь мокрая!» «Звучит как песня», — порочно улыбнулся он, и в руки коснулись моих бедер. «Ты согласилась на осмотр?» уже передумала». Морфейн цокнул и покачал головой, а я замерла, как кролик перед удавом. Макс развел мои ноги и устроился между ними. Потом медленно провел ладонью от стопы до попы, нежно касаясь кожи и задирая футболку. То же самое проделал и со второй ногой. Я облизала губы. В прохладной комнате резко стало жарко. Попыталась неумело скрыть свое волнение. «Видишь, укусов зомби на мне нет. Может, они под футболкой?» «Макс!» — запротестовала я. Но он легко потянул нижний край вверх, и через несколько секунд его пальцы уже пробежались по моим ребрам и животу. Он взял руку и, аккуратно посмотрев ее со всех сторон, поцеловал внутреннюю часть ладони. А после второй руки он нагнулся ниже. Я вжалась в подушку и, не выдержав пронзительного взгляда черных глаз, отвернулась. А Максимилиан воспользовался моментом и провел языком по моей шее и, немного прикусив кожу, поцеловал. Я терялась в ощущениях и не знала, что делать. Приятно и одновременно остро. От осознания, кто меня целует. Оттолкнуть его? Закричать? Или... Стук в дверь разбил томность момента. «Господин, к вам полицейские!» — раздался голос Мердока. Макс чертыхнулся, повернул мое пунцовое лицо и, заглянув в глаза, четко проговорил. «Мы еще не закончили, Несси!»